Глава 45. Селин. В комнату я вернулась, когда девчата уже были одеты и собирались вот-вот уходить. Но, увидев портал, замерли. А когда я вышла из него, и вовсе кинулись в объятия, и мне стало тепло и хорошо. Хоть мы и познакомились недавно, но при виде подруг сердечко всегда начинало трепетать. А вот с Роксаной было... Да никак. Я вообще ничего не почувствовала, словно чужая она. Но разве так возможно? Некий кусочек меня должен был среагировать на нее, а тут пусто. «Селин, с тобой все хорошо? Этот развратник тебя не трогал? Ты только скажи, я его уделаю!» Грозит Мора с таким выражением лица, что становится смешно. И вместе с тем приятно. Она понимает, что слабее, но все равно готова драться. Настоящая подруга. Все хорошо, он мне помог». «Уверена?» Эльвинора с улыбкой рассматривает мой полураздетый образ, да еще и с одеялом. «Точно нужно было узнать, куда делось мое платье. Вопрос о том, почему я голая, Яр умело проигнорировал. Зараза. В общем, вот. Лучше показать, чем что-то объяснять. Щелкаю пальцами, и в руке появляется огненный шар, который я кручу и верчу, как хочу, а он спокойно поддается. Ого! У него и правда получилось? А молнии?» «С этим будем разбираться сегодня. После обеда я опять уйду. Прикройте меня». «Без проблем». Подруги хитро переглядываются. «Вот точно думают о чем то еще. «Слушай, так если сила к тебе вернулась, ты сможешь уделать эту заносчивую белобрысую?» Мора в своем репертуаре. Говорит так, что аж уши сворачиваются. «Подруга, нельзя выражаться так грубо», — с упреком произносит Эльвинора, а потом заявляет. «Селин просто уделает эту стерву». Теперь мы смеемся все вместе, но суть девчата уловили верно. Заносчивую блондинку я уделаю. «Так, бегите в столовую, я скоро, и возьмите у меня салат и чай». Прошу, решительно направляясь к шкафу. Времени на сборы нет, поэтому хватаю белую блузку, синюю бархатную юбку до пола и на глаз подбираю украшения. Быстро завязываю волосы в хвост, все равно потом на полигон. Достаю сумку, запихиваю в нее тетради и форму, а потом замираю. Дневник. Нахожу его среди вещей на столе и тоже беру с собой. Теперь надо время побыть одной и изучить его. Чувствую, скоро я узнаю много интересного. Забежав в столовую, я сразу направляюсь к нашему столику, где уже собрались все, включая Яромира, который снова выглядит идеально. Вот как ему это удается? Может, у него за стенкой штат прислуги? Не верю, что он сам гладит себе одежду, да еще и подбирает ее со вкусом. «Доброе утро, Селин. Как спалось?» — спрашивает этот умник. «Стоит мне только подойти». «Отлично, твоими молитвами. Можно сказать, спала, как убитая». Яромир довольно улыбается и помогает мне сесть за стол, отодвинув стул. А когда я берусь за чашку, наблюдая, как друзья что-то шумно обсуждают, склоняется к шее и шепчет: «Не забудь, красавица, сегодня после обеда продолжим. И советую запастись силами, ведь они тебе понадобятся. Управлять молниями не так просто». Ох, магия! Интересно, если для освоения огня мне пришлось гореть, то что нужно будет пережить, чтобы мне стали подвластны молнии? Как только представлю заряд тока, который будет проходить через меня раз за разом, становится не по себе. «Селин, ничего не бойся, я буду рядом», — говорит друг, обнимая меня за плечи. «Но это не убережет меня от боли». «Такова цена магии. Если хочешь, можем отменить и идти к цели медленно. Рано или поздно ты все вспомнишь, будет не так больно». «Нет, я хочу вернуть магию как можно скорее. Чувствую, это нужно сделать именно сейчас». «Твое слово — закон». Звучит неплохо, а еще так знакомо. Откуда чувство, что раньше мне это часто говорили? На урок истории мы отправились полным составом. В этот раз Яромир сел рядом, а подружки — по правую сторону от меня. И сели мы не на первые ряды, так как они были уже заняты. И среди всего этого дивного цветника гордо выделялась одна личность — Леонора. В этот раз на ней было бордовое платье, которое отлично сочеталось с ее огненной шевелюрой. При нашем появлении девушка кивнула головой, а потом отвернулась к подружкам, которые, судя по разговору, обсуждали принцев. Вернее, Гидеона и Ингара. Так как Велор и так, понятно, кем был занят. Интересно, а наследник сам в курсе этого? Звенит звонок, и в аудиторию входит красавчик-принц. Пока все девушки охают и ахают, а парни почтительно опускают головы, я буквально буравлю Велора взглядом. Если я его ненавижу, и уже давно, должен же в памяти вспыхнуть хоть какой-то отголосок. Дорогие ученики, здравствуйте. Тема сегодняшнего занятия — королевская семья. Все начинают гудеть, а кто-то даже посмеиваться. Да-да, знаю, что глупо рассказывать про себя, поэтому в этот раз будете говорить вы. Начнем с короля и королевы, потом перейдем на меня и братьев, а если останется время, затронем и предыдущих короля и королеву. Итак, начали. Кто расскажет мне о Яромире Арханском? Рой рук тут же взлетел вверх, и начался опрос. Так как я ничего не помнила, то сидела тише всех и надеялась, что меня вообще не спросят, что и случилось. Видно, принц не хотел тратить время на незнающих и с удовольствием слушал тех, кто готов был похвастаться знаниями. Например, Леонору. Девушка отвечала чаще других, или просто принц обращал на нее больше внимания. И да, она знала всю его подноготную. Где учился, кто ему преподавал, в каком возрасте, что освоил. Меня даже передёрнуло от ее осведомленности. Столько знать о муже — кошмар. А как же изюминка и тайны? Но принцу, видно, это нравилось, так как он кивал и порой задавал вопросы с подковырками. Однако и тут девушка знала все. Еще я с удовольствием послушала рассказ Яромира о королеве. Умная, хитрая, душевная женщина делала так много для королевства, что меня даже взяла гордость. Кажется, жены других правителей так не выкладываются. Интересно, она вообще спала? Тем более, когда сыновья выросли, а муж принялся разъезжать по королевству, Селин стала работать еще больше. Собственно, ремонт школ — ее идея. И да, она, говорят, скоро приедет сюда, чтобы оценить работу Академии. Но посмотрим на королеву вживую. Мне даже любопытно. Еще десятки вопросов, и что я могу сказать? Шикарно. Подноготную короля, королевы и первого принца девушки знали от корки до корки. А вот про двух других принцев меньше. Но это, скорее всего, из-за того, что Гидеон участвовал в секретных миссиях, а Ингар находился в закрытой лаборатории. И что поразительно, все говорили только хорошее. Какой король сильный, смелый, великолепный. На этих словах я усмехнулась и, видно, довольно громко, так как голос принца заставил всех замолчать. Но не могла я сдержаться, вспомнив историю о похождениях любвеобильного правителя. «Селин, вам есть что добавить?» Я замираю и почему-то смотрю на Яромира, который не сводит с меня взгляда. Точно, он же ярый защитник короля, можно сказать, его фанат. Хотя таким и должен быть будущий генерал. «Селин, мы вас слушаем!» «И чего принцу не имется?» Нехотя поднимаюсь и перевожу взгляд на Велора. «Интересно, после сказанного меня сразу отправят к директору? Или вообще пригрозят отчислением? Но молчать я просто не могу. Все эти победы в сражениях, конечно, потрясают. Яромир — истинный воин и хранитель нашего королевства. Но скажите, учитель Велор, а король и правда мастер покорять девичьи сердца? Мы будем обсуждать эти достижения?» Все замирают и огромными глазами смотрят на меня. Да, неприличный вопрос, и я понимаю, что все в курсе, но молчат. Однако меня прямо распирает. На лице учителя появляется выражение легкой грусти. Точно отчислят. «Хороший вопрос, но это личное, Селин. Однако я все же отвечу. Сколько бы любовниц у отца ни было, единственной его парой и любовью остается наша мать. И на кой королеве такой бабник? А вы, кстати, в отца или в мать?» Вопрос вырывается сам собой, и теперь на меня смотрят с еще большими глазами. Хотя нет, есть еще один серьезный взгляд рыжей особы, которой тоже интересен ответ. Но его никто не дает, так как звенит звонок, и народ начинает расходиться. И только принц продолжает стоять на одном месте, провожая меня взглядом до самых дверей аудитории. А вот принцесса остается. Прямо чувствую, сейчас что-то будет.